Глава 4. Из-за откровенной лжи Эдана мои мысли на экзамене были далеки от общих дисциплин. В голове крутилось ладное вранье парня. Он ведь даже не запнулся ни разу. И охал так, будто на самом деле участвовал, а глаза пучил, будто видел. Я не понимала, зачем. Почему он нафантазировал круче, чем сказочник из переулка снов? Хотел таким образом меня защитить? Расположить ко мне своих друзей? Это приятно, конечно, но оставляет после себя ощущение зуда. Вранье требует от автора лжи слишком много усилий, поэтому я почти никогда не обманывала. Мне проще разбираться с правдой, пусть и способом отсидеться в кустах, чем городить этажи выдумки и следить, чтобы все это не рухнуло в одночасье. Так утомительно. Эдан втянул меня в легенду, не спросив, мне поблагодарить или попросить больше так не делать. Я прекрасно помнила, что за его доброту я должна отплатить злом, из-за чего становилось в разы хуже. «Сдаем!» прокатилась по аудитории, а у меня только на 2/3 заполнено. Пришлось сдавать как есть. Я поспешила, чтобы не столкнуться с Эданом, и первая вышла из аудитории. «Как?» — меня поймал за руку приметный наблюдатель с родинкой на лице. Я вырвала руку, пробормотала что-то, чего сама не разобрала, окончательно стушевалась и побежала к выходу из академии. «Пусть Твайс сам узнает результаты!» Меня же распирало от ощущения, что если тотчас не раскрою крылья и не взлечу, то взорвусь. Я отчетливо ощущала, как события взяли лопату и стали закапывать меня в академию с небывалой скоростью. Как бы ни погребли совсем. Туфли от крестного фея казались спасительным тросом к нормальной жизни. Я еще успевала надеть их на выпускной бал. Я еще могла потанцевать с охраном. Я еще могла ощутить, что моя жизнь все еще моя. Но главные ворота Академии оказались накрепко закрыты. Огненный шар, сидевший на колонне, подленько захихикал в ответ на мои попытки открыть вполне обычную щеколду. «Никому не выйти до оглашения результатов, абитуриент!» Пылающая сфера соизволила прекратить смеяться и немного прояснить ситуацию. «А после...» Вот перьями чую неладное. А после поступления надо учиться, а не гулять. Твайс хорошо дал понять, что я поступлю. Огненный шар, что не выйду, если сдам экзамены. А мне надо, а то от нервов все перья сброшу. Очень надо. Я сделала вид, что поняла и приняла, а сама пошла по тропинкам академии в поисках укромного участка забора, через который можно перелететь. Да, лететь запрещено. Да, я рисковала бы учебой, если бы была обычным абитуриентом, но я – необычный случай. Я нашла самый тихий угол академии. Пока не передумала, раскрыла крылья и перемахнула через забор в один миг. На секунду защитный купол академии стал виден. По нему будто прошла искра, но тут же все пропало. А я полетела к родному дому, на ходу снимая подкрадули. В один момент, пролетая над морским заливом, мне захотелось утопить волшебную обувку. Не отважилась только из страха перед принцем. В первый раз я так открыто бунтовала. По сути, я не нарушила наших договоренностей с косатым отпрыском королевских кровей. Я сдала экзамены, как смогла. А уж о нарушении правил академии или моем бале и речи не шло. Да, они сказали забыть о выпускном, но если я успеваю везде. Когда я пролетала мимо нашего ателье, заметила там свет. Папа с мамой оживленно обслуживали клиентов, в то время как Твайс стоял на крыльце. В руках помощника принца был круг, в который он очень внимательно смотрел. Парень морщился, протирал его рукой и казался крайне недовольным, будто не мог что-то разглядеть. У родного дома я приземлилась не только физически, но и морально. Во всех смыслах почувствовала почву под ногами. Стоило мне увидеть Твайса со своими глазами, как я немного пришла в себя. Стоит ли мой бал риска? Что, если принц отыграется за эту выходку на родных? Я достала обувную коробку, медленно открыла крышку и посмотрела на творение мастера Пунца. Не будет же Твайс лютовать из-за одного танца. Главное, я сделала, поступила, ведь так? Совесть грызла плечи, на которые я нацепила лямки выпускного платья, кусала за пятки в волшебных туфлях. Я чувствовала, что поступаю неправильно, но я настолько сильно хотела на выпускной, что не могла себя остановить. Я закрыла дверь дома, ощущая странный трепет, то ли от страха, то ли от предвкушения, и полетела в сторону воздушной академии с такой скоростью, будто за мной гнался демон из бездны. Облака кружились вокруг моей альма-матер, создавая в небе ватный пончик, внутри которого искрили молнии. Это полным ходом готовилось выпускное шоу. В первый раз увидев, как отмечают выпускные, я стала мечтать об этом дне, когда над главным корпусом засверкает шоу и в мою честь. Существовала интересная традиция – показывать путь каждого выпускника в виде магической проекции. От первого курса к пятому, от неумехи к магу с багажом знаний и умений. Поговаривали, что на каждом выпускном присутствуют высокопоставленные лица, которые отбирают успешные кадры, но точно об этом никто не знал. Кольцо облаков разделилось молниями на куски, словно пирог. Это разделение на факультеты помогало провести праздник быстрее и красочнее. На земле выпускники и их родители занимали лучшие места. На лицах сокурсников – счастье и возбуждение. На лицах родителей – гордость и надежда, что ребенок найдет свое место в жизни. А мои мама с папой сейчас в ателье. Думают, что я выполняю условия сделки и жутко переживают за наше будущее. Они не увидят путь моей проекции, не обнимут, прослезившись, не поздравят, не захлопают в ладони. И все из-за путаницы с обувью. Так, не плакать нельзя. Я на празднике. Это уже хорошо. В данной ситуации это и так максимум, что я могу себе позволить. Ветер заиграл на духовых инструментах, и мелодия заставила всех присутствующих подобраться и задрать головы вверх. Началось. «Это я! А это я!» Со всех сторон послышались возгласы узнавания. В небе по одному на сегмент факультета появлялись фигуры из цветных облаков. Играя с плотностью, профессора академии ухитрялись добиваться удивительного сходства с оригиналом. Это завораживало и заставляло нервничать в ожидании. «Когда же моя?» Я встала за толпой своих сокурсников с родителями и стала искать взглядом Эхрона. «Чего одна?» Парень моей мечты словно соткался из воздуха со мной рядом. «Ах!» Я положила руку на грудь и пробежалась взглядом по одежде парня. Вот как должен выглядеть настоящий принц. Белый костюм, черная рубашка, снежная бабочка, длинные волосы собраны по обычаям предков в мелкие косы, в них вплетены металлические кольца и перья. Эхрон всегда любил выделяться, и сегодня это у него получилось на все 100. Я так засмотрелась на парня, что забыла обо всем. И когда он показал рукой в небо и сказал «Ты!», я не сразу поняла, в чем дело. А потом минуту завороженно наблюдала свой путь к знаниям и итоговую сдачу силы стихии на выпускном. «Как же ты в этом хороша!» Эхрон улыбнулся, глядя на мою копию в небе. «Воздушные потоки — это мое до кончиков крыльев. Я даже заслужила диплом с отличием, и он сейчас красовался у моей копии в руках, а в реальности уже лежал дома». Эхрон посмотрел на меня и вдруг сказал: «А так и не скажешь, с виду обычное, но я тебя рассмотрел». «Я серьезно это слышу?» Ветерок исправно приносил звук его голоса прямо к моим ушам. «Ошибки быть не может. Эхрон меня хвалит? Подкатывает или мне кажется?» «Так почему ты одна?» Я подняла взгляд на него. «Ты тоже один». Он отвернулся на секунду, нахмурив брови, будто вспомнил о чем-то неприятном. «Так получилось». И посмотрел на меня. Я кивнула. «И у тебя так получилось, да?» С усмешкой спросил он. Я снова кивнула. «Что ж я веду себя, как ночная птица, от которой не услышать ни звука? Но как поддержать разговор? Что спросить? «Ты...» — начала я. «Да». Эхран внимательно посмотрел на меня. И тут в воздухе возник его силуэт. «В небе!» — я показала рукой вверх. Парень моей мечты и на первом курсе был выдающимся. Однако его показали каким-то слабаком. И на сдачу итогового экзамена будто едва силы хватило. Ветер принес от Эхрана неразборчивую терпкую эмоцию, и я повернулась к парню. Он склонил голову, но смотрел вперед и будто в никуда из-под бровей. Мне стало за него обидно. Он сильный маг с прекрасными навыками коммуникации. Перед ним открывалось замечательное будущее, а тут такая неприятность. И, судя по лицу, Эхран был к ней готов. Парень заметил мой взгляд и усмехнулся. Невесту сына ректора увел. В голове будто гром грянул, а не эти слова. Отголоски еще минуту волнами распространялись по телу, вызывая спазмы. Увел невесту? Значит, он в отношениях? Эхран неожиданно обхватил мой подбородок рукой и повернул лицо к себе. Неужели я только таким способом могу узнать, что ты чувствуешь? От смятения меня мелко потряхивало. Я окончательно запуталась в том, что происходит. Эхран говорил одно, делал другое. Если у него есть девушка, зачем меня трогает? Если у него отношения, то почему говорит о моих чувствах? Я соврал, вдруг сказал парень, глядя мне в глаза. Хотел узнать, что у тебя на сердце, хотя бы на выпускном. Ведь не ошибся, я тебе нравлюсь, так? На секунду мне показалось, что каблуки туфель исчезли, и я чуть не упала, стоя на ровном месте. Если бы Эхран до сих пор не держал мой подбородок, я бы точно села на землю. — Почему ты опять молчишь? — спросил он снова. — Это же не сон. Я не брежу. Вспышки в небе, красочное шоу, толпа, выпускной, и парень мечты спрашивает, люблю ли я его. Я сглотнула неловкости и смущения, — ответила тихо. — Нравишься. Я не зря сюда пришла. Все не зря. Нервы, испытания, трудности — все это я прошла, чтобы получить в награду этот миг. Видеть, как Эхран широко улыбается в ответ. Наконец-то! У меня к тебе предложение. Что, прямо здесь? Сейчас? Эхран отпустил мой подбородок и схватил за руки. Небеса, это происходит со мной! Правда, со мной? Давай с тобой откроем свое дело. С твоей силой и моими связями нас ждет оглушительный успех. Что он сказал? Свое дело? Я с минуту смотрела на загорелую шею Эхрана. Она как раз была на уровне моих глаз. Что скажешь? Помню, ты говорила, что хочешь настраивать движение воздуха в богатых домах. Я буду находить для нас состоятельных клиентов. Ты же знаешь, у меня широкий круг общения. Волшебные туфли стали жать, а влажность воздуха осела каплями на висках. Эхран наклонился, заглядывая мне в лицо. Продолжил. «Только представь, сколько времени мы будем проводить вместе, бок о бок, только ты и я». «Это предложение, как мои ранние крылья, без перьев. Этому тяжело радоваться. Чтобы получилось красиво, нужно приложить такую массу усилий, что голова кругом. Да, мы будем рядом. Да, работа сближает. Да, предложение не лишено здравого смысла. Но я ждала признания в любви, хотя бы в симпатии. Я могла обманывать себя сколько угодно, но Эхран не был тем, кто идет окольным путем. Он бы не избрал такую тактику, а штурмовал сразу. Не очень хотелось поверить, что в процессе совместной работы есть шанс, что чувства станут взаимными. Может быть, я бы даже попыталась, вопреки голосу разума. И тут я впервые порадовалась обязательствам перед принцем. «Меня месяц не будет в городе», — мой голос прозвучал хрипло. «Ты, нельзя терять время!» Эхран положил руки мне на плечи. Я посмотрела на его пальцы, такие длинные, сжимают крепко. Сколько ночей я вертелась в кровати, представляя эти руки на своей талии, мечтая о его внимании к себе. Оказывается, он действительно замечал меня, вот только его внимание оказалось не таким, как я себе грезила. «Если ты не скажешь «да», мне придется согласиться на другое предложение. Я не могу рисковать». «А я не могу ответить «да».» И как хорошо, что я не сделаю этого, потому что без долга перед принцем я не смогла бы отказаться от попытки стать ближе к Сехранам. Я идиотка, знаю. Голова у меня работает как надо, а вот сердце барахлит, и силы воли не хватает. Эхран с недоверием качнул головой. Ты же серьезно? Я не могу. Я сосредоточилась на белоснежной бабочке парня. Тебе предложили условия получше? Я молчала. Не могла же я выложить правду. Но там не будет меня, Тея. Как мы будем видеться? Меня могут отправить на другой конец королевства. Эхран сам себя прервал, глядя на меня с приоткрытым ртом, будто от досады. Что с ним вдруг произошло? Почему говорит так, будто мы возлюбленные с детства? От его внимания мне стало неловко. Возникло ощущение, будто пропущена очень важная часть взаимоотношений. Даже сидя за одной партой, мы не особо общались, а тут он действует с неведанным напором. Может, осознал, что я ему дорога? Именно на выпускном, когда дорожки расходятся. Но Эхран бы тогда говорил о чувствах. Знаю же, что когда ему что-нибудь надо, он неудержим. И тут он прет напролом, вот только не в любовных отношениях. Пригласил же не на свидание, а дело открыть. Но сердце предательски надеялось, вдруг в отношениях Эхран именно такой, подкрадывается издалека. «Ай!» — не удержала я вскрик, когда пальцы воздушника слишком сильно впились в мои плечи. «Прости, просто ты молчишь, а это нервирует. Можешь общаться, как нормальный маг Тея?» В его голосе прозвучало дикое раздражение. «Разве так говорят с теми, кто нравится?» Я снова посмотрела на его цепкие пальцы. Вот же дурочка, несмотря на все доводы рассудка, хочу продлить эти мгновения контакта. Мои чувства оказалось не так легко залить водой реальности. Еще немного так постою, минуту, мне больше не надо, и отпущу навсегда. Тея! Эхран затряс меня за плечи. Пора, я мягко высвободилась, а воздушник нехотя отпустил. Значит, месяц? — спросил бывший парень мечты. Я опустила голову, и пусть как хочет это расценивает, как кивок или как прощание, а потом развернулась и пошла к выходу. Прямо у ворот я сняла туфли, оставила их и Эхрана за спиной. Мне сейчас невероятно сильно хотелось домой, прижаться к родителям, почувствовать их поддержку, услышать папины обещания, как он всех моих обидчиков общиплет до единого пера, ощутить мамины руки, поглаживающие спину. Знаю, что для многих в моем возрасте дом был местом, откуда хотелось побыстрее сбежать. Для меня все было наоборот. Это было самым надежным убежищем в мире, особенно после того случая, когда меня украли. Родители всегда учили меня не показывать свою силу, но однажды я не сдержалась. По пути из школы на меня надели мешок с пространственной магией, и я оказалась в заложниках у страшных типов, не показывающих лиц. Именно тогда, на фоне огромного стресса, и прорезались мои крылья. Раньше совершеннолетие, поэтому абсолютно без перьев. «Не высовываться», — учили мама с папой. И с того момента я четко следовала этому правилу, зная, что бывает, если нарушают заветы родителей. Мне не рассказывали, как смогли меня спасти. Просто в один момент похитители снова запихнули меня в мешок и выкинули на пустыре. Я не поднимала эту тему, до сих пор дрожь пробирала. Но именно с того мгновения дом стал для меня чем-то сакральным. Личной крепостью, где я спасалась от насмешек над моими недокрыльями. Территорией, где меня всегда поддержат, любят и ждут. Но сейчас я не могла укрыться за родными стенами. Мама с папой думают, что я в мам, а Твайс не спускает с них глаз. Пока они в ателье, я успею только переодеться и вернуться в академию. Вот только вылететь было куда проще, чем влететь. Защитный купол над мам больше не впускал меня внутрь. Я уже 3 раза все облетела без толку. У главных ворот Академии даже огненного шара не было. Никого. Вся жизнь, казалось, гудела глубоко внутри территории. Оттуда доносился смех, музыка и звуки веселья. Маги отмечали поступление. Вдруг вдалеке показалась фигура. Кто-то шел развалистой походкой прямо к воротам. Я сначала дернулась, чтобы спрятаться, а потом передумала. Должна же я как-то попасть внутрь. Но когда в темноте стали различимы черты лица, я резко спряталась за каменный столб. — Я тебя видел. Можешь не прятаться. — скучающим тоном заметил оборотень. — И почему именно он? Будто почуял, что я тут. Не знаешь, как мне попасть внутрь? Я выглянула из-за столба, убедившись, что личина на мне, как и подкрадули. — Даже не сомневаешься, что поступил? Почему не спрашиваешь, прошел ли ты? Красноволосый надо мной явно насмехался. — Так я поступил? Сам же хотел, чтобы я спросила, вот это и делаю. Поступил и сразу же нарушил одно из главных правил Академии. Это он про мой побег? Было срочное дело. Я могу отвезти тебя к ректору, все равно ищут беглеца. Вот гад! А не можете помочь вернуться по-тихому? Зачем это мне? Оборотень озадачил меня своим вопросом. Добрые поступки тем и хороши, что их совершают просто так, без какой-либо выгоды. В другом случае это сделка. А, теперь я поняла, этот парень только их и заключает. Буду в долгу. И что я с твоим одолжением буду делать? Чем ты полезен? Я опустила голову вниз на свои подкрадули без глаз и тут же вскинула голову. Это вы у меня в долгу. Я? Да. Вы оторвали магические кристаллы с моей обуви. Я? А кто? Вы за ней пошли. Нахаленок, рыкнул оборотень, и в темноте его глаза сверкнули зеленым. А потом он ушел так быстро, что я не успела его остановить. Я еще стояла несколько минут в надежде, что он вернется, но напрасно. Время шло. Однако никого не было видно, даже привратника. У меня не оставалось другого выбора, кроме как ждать. Я присела и привалилась спиной к каменному столбу. «Вот, смотрите!» — разбудил меня громкий голос. «Как телепортировался, не знаю. Вчера все отмечали зачисление. Тейл наступил на камень и, оп, пропал. А утром я его тут нашел». Я открыла глаза и несколько раз моргнула, смахивая сонную пелену. Эдан привел сюда несколько магов и огненный шар, показывал на меня рукой и так заливисто врал, что мой рот открывался все шире, с подробностями, как мы отмечали, где были и что видели, и даже цвет прожилок камня, на который я якобы наступил, расписал. Эдан снова меня спасал и снова врал ради меня.